Кабинет освещал неяркий свет луны, пробирающийся сквозь незанавешенное окно. Тень осторожно прикрыла за собой дверь и подошла к массивному столу, стоящему у окна. Документы, оставленные на нем, валялись как попало, и на всем этом лежал тонкий слой пыли, намекающий на то, что хозяин давно уже не возвращался сюда. Тень тяжело вздохнула. Над ее ладонью, вытянутой над столом, вспыхнуло голубое пламя, осветив хмурое лицо подростка. Той осторожно подтянул к себе свободной рукой мягкое кресло, в котором обычно сидел его отец, и, усевшись в нем поудобнее, подхватил со стола документы. Возможно, в них он сможет найти что-то, что прольет свет на ситуацию, в которой оказалась его семья. С тех пор, как они с Киего вернулись домой на каникулы, все пошло наперекосяк. Сразу же по прибытии они наткнулись на леди Наган, что тут же забрала отца в офис копа, откуда он вернулся лишь поздней ночью, тут же закрывшись у себя в кабинете. Он ни с кем не поздоровался и всячески игнорировал любые попытки вытащить его из комнаты. В ту ночь мама долго плакала, несмотря на все попытки детей успокоить ее. Тогда они впятером договорились с утра поговорить с отцом. Такое его поведение ввергло в шок не только Шатакига, не знавших другого старателя, но и заставших его темную сторону Тою, Фуюми и Нацуа. Однако и этот простой план не удалось воплотить в жизнь. С 7 утра отец носился по всему дому, в спешке собирая вещи в чемодан. Внезапно выяснилось, что он уезжает в командировку искать какого-то преступника, что лишь сильнее расстроило маму. Кажется, это был первый раз на памяти Тои, когда она стала кричать на отца. А когда он уехал вместе с вновь прибывшей Наган, мама словно постарела на десяток лет. Вся неделя прошла в напряженной атмосфере, маме было тяжело оставаться одной надолго, она все чаще плакала. Тоя, Фуюми, Нацуа, Шата, Киго, а также тетя Маки и мамина подруга госпожа Ида всеми силами пытались как-то ее успокоить и ободрить, но все предпринятые ими меры оказывали лишь временный эффект. Отец же за все это время не удосужился даже позвонить, а когда звонили ему, его телефон оказывался выключен. Киго пытался их успокоить, сказав, что при работе с копом на особо секретных миссиях у героев отбирают все средства связи, чтобы никто не мог узнать их местоположение, однако все его слова теряли смысл, когда в новостях передавали сообщение о новой поимке преступника старателем в Сидзуоке, куда он прибыл по обмену, и его везде там сопровождала леди Наган, что лишь сильнее расстраивало маму и злила сестренку Фуюми. И даже обычно миролюбивый Нацуа как-то высказался, что лучше бы он подлил незваной гости что-то посерьезнее снадобья для облысения, тогда бы папа никуда не уехал. Шата воспринял все это хуже всех, увидев, как отец быстро собирает вещи и садится в машину к незнакомой женщине, увидев, как мама плачет при виде этой сцены. Ребенок решил, что отец их бросил ради этой крали. Откуда вообще он узнал подобное слово? Тоя вздохнул, отгоняя неприятные воспоминания и вновь возвращаясь к чтению документов. Среди них обязательно должен найтись тот, что поможет разобраться в причине такого странного поведения отца. Каким бы мудаком он ни был, но он никогда бы не бросил свою жену и детей ради какой-то другой женщины, которую увидел в первый раз, как думают мама, Шата и Фуюми. Отец весьма прагматичный человек и отказываться от хорошей размеренной жизни ради эфемерного счастья не будет. Это определенно как-то связано с его работой. Вероятно, откажись он от этой миссии, его могли тихо убрать, как ненужного свидетеля, или убить кого-то из них. Киго не зря был так встревожен, не просто так к старателю в качестве напарницы приставили ликвидатора. А значит, Тоя был обязан во что бы то ни стало узнать, в чем дело, чтобы защитить себя и свою семью. Пара папок сразу была откинута, в них нашлись лишь карты южного побережья от Сидзуоки до Хамамацу. Тоя и так неплохо знал их за счет их с Киго годового экзамена, где ястребу необходимо было найти поставщиков алмазов на черный рынок, а Тоя и его учителю подстраховать его, если что-то пойдет не так. Экзамен они тогда удачно сдали и никаких внезапных осложнений возникнуть не должно было, так что вряд ли отец поехал туда из-за них. Однако и эту версию нельзя было списывать со счетов. Еще пара папок содержала в себе крайне скудное досье на леди Наган, что тоже не вызвало у Тои никакого интереса. В нем не было ничего из того, чего бы он не знал. Еще десяток папок было героев, чьи агентства и офисы расположены в том районе, куда отправился старатель. Лениво пролистав их, Тоя тоже не обнаружил ничего интересного. Все герои были на хорошем счету как у комиссии, так и у отца, и никаких странностей в их досье обнаружить не удалось. Когда Тоя уже было потерял надежду найти хоть что-то информативное, ему на глаза попалась папка с подозрительно знакомой фамилией. Протерев слипающиеся глаза, Тоя подвинул к себе ее поближе и убедился. Ему не показалось. Это было досье на Ворота Ками, отца Кига. Тоя потянулся за несколькими другими папками, на них тоже фигурировала фамилия Таками. Большинство этих дел вел старатель, что угадывалось по знакомому размашистому почерку. Тоя усмехнулся. Судя по Кандзи, отец был сильно зол, когда писал эти отчеты. Это могло бы быть интересно. Тоя погрузился в чтение отчетов, забравшись в отцовское кресло с ногами. Яркое голубое пламя освещало неровные иероглифы. Мальчик настолько увлекся, что не заметил, как наступил рассвет, а вместе с этим... «Тоя, что ты здесь делаешь? Почему ты не в постели?» Громкий голос отца заставил ребенка подскочить на месте и с ужасом воззриться на вошедшего. «Пап, ты уже вернулся? Ты же говорил, что уезжаешь минимум на 2 недели». Первичный шок уступил место раздражению и злости. В первую очередь на себя, не услышавшего, как отец вернулся домой. «Не понял», отец недоуменно уставился на сына. «Ты обвиняешь меня в том, что я вернулся домой раньше. При том, что сам залез в мой кабинет, в котором тебе запрещено появляться в мое отсутствие». Тоя виновато опустил голову. Что ж, отпираться было бессмысленно. «Пап, я, ГРХ, ты уехал, толком ничего нам не сказав. Мы уже не знали, что думать. Что-то вообще решил, что ты бросил нас». Глаза отца расширились, а огненная маска опала, открывая взгляду осунувшееся, усталое и небритое лицо. «Что? Что вас, черт подери, заставило так думать, что я могу вас бросить ради?» «Ради чего?» Отец устало опустился в гостевое кресло. В его голосе явственно чувствовалась обида. «Я уже 2-ю неделю живу без нормального отдыха, и вот, я возвращаюсь домой, и, вместо завтрака, меня встречает сын, залезший в мой кабинет и копающийся в секретных документах, со словами о том, что я их бросил. Чем я заслужил такое к себе отношение? Может быть тем, что постоянно что-то скрываешь от нас?» Отозвался Тоя. «Почему ты не сказал, что тебя отправили искать сбежавшего из тюрьмы отца Кига? Неужели ты думаешь, что мы бы не поняли, насколько важно поймать человека, разрабатывавшего биологическое оружие? А ты думаешь, что я имею право раскрывать эту информацию кому ни попадя?» Зло бросил отец. «По-твоему, меня по головке погладит за то, что ты влез в мои документы, за то, что ты теперь знаешь об этом? Или ты об этом не подумал? Я, а ты подумал о наших чувствах, когда уезжал? Мама всю неделю плакала из-за тебя, и Фуюми тоже. О чем я говорю, если ты даже Шота, который тебя боготворил, умудрился обидеть? И когда я решил найти подтверждение тому, что ты был вынужден уехать из-за угроз со стороны копа, ты начал обвинять и меня за то, что я пытался оправдать тебя перед мамой и остальными. Тебе самому от себя не тошно, Тоя?» Мальчик сжался. Даже уставший отец пугал своей силой. «А злой отец тем более. Пожалуйста, не кричи. Я устал, и у меня жутко болит голова». Тоя недоуменно взглянул на отца. «Я понимаю, у вас есть все основания злиться на меня. Но я правда не собирался вас бросать. Да и как я мог бросить самых родных мне людей, мою семью? Я понимаю ваши обиду и недовольство по отношению ко мне, но и у меня особо нет выбора. Я не мог поступить иначе. Это из-за побега национального преступника. Тебя отправили на это задание, потому что ты лучше всех знаешь Ворота Ками, раз вел практически все дела по нему», — уточнил Тоя, слезая с насиженного места. Он обогнул стол и осторожно примостился на подлокотнике кресла, в котором сидел отец. Тот лишь тяжело вздохнул, положив руку на голову сына и взъерошив ему волосы. «Да, я достаточно долгое время знал Шиньята Ками, как по работе, так и в обычной жизни наши дороги часто пересекались. Мне приходилось не только охотиться за ним, но и сотрудничать с ним. Не надо так скептично фыркать, Тоя. Ворота Ками следовал какому-то своему своду правил, по которому он без зазрения совести сдавал мне своих особо зарвавшихся коллег-злодеев, пусть об этом и не упомянуто в отчетах. Поэтому меня крайне смущает эта ситуация. Таками, которого я знал, никогда бы не стал связываться с созданием биологического оружия. Людям свойственно меняться и изменять своим же установкам. И ты сам тому прекрасное подтверждение», — возмутился Тоя. «Я читал последний отчет, там все указывает на то, что Ворта Ками как раз таки связался с созданием биологического оружия. И отрицать это, глупо. А в тебе же говорит ностальгия, или как это называется. Ты сам говорил мне, что чужая душа, потемки и то, каким ты видишь человека, не всегда может быть правдой. Так почему ты сам не следуешь тому, чему учишь меня, Тоя? Все не так просто, как кажется на первый взгляд, но с этим вопросом я разберусь. А раз уж ты узнала о моей миссии, для тебя будет отдельное задание, к которому я попрошу тебя отнестись максимально серьезно. Ты готов будешь его выполнить? Тоя утвердительно кивнул, с замиранием сердца вслушиваясь в речь отца. Неужели ему наконец-то доверит самостоятельное задание, связанное с опасным злодеем, который даже отца обводил вокруг пальца? Что же это будет? У нас с комиссией есть подозрение, что Шинетаками попытается найти своего сына, и вряд ли он обрадуется, если узнает, что его сын учится на героя, ровно как и одобрит его дружбу с тобой. Поэтому Кига может оказаться в большой опасности, и я прошу тебя присмотреть за ним, как его друга, чтобы с ним ничего не случилось. Хорошо, может, мне стоит рассказать Кига о том, что его отец опять на свободе. Тогда он будет вести себя осмотрительнее, и шанс того, что с ним что-то случится, будет меньше. Или он может решить самостоятельно отправиться на поиски своего отца, покачал головой старший Тодороки, и тогда он лишь сильнее пострадает. А если Вортаками решит использовать своего сына, как рычаг давления на комиссию или на меня, ты же знаешь, Тоя, за эти 3 года, что он находится под моим покровительством, я успел привязаться к нему, как и вы все, и если с ним что-то случится, я не смогу себе этого простить, как если бы это случилось с кем-то из вас. Поэтому я прошу тебя ненавязчиво присматривать за ним. Ты же справишься с этим, Тоя? Конечно, пап, но я тоже хочу тебя кое о чем попросить. Да, Тоя, я тебя слушаю. Старатель с интересом взглянул на сына. Поговори с мамой, пожалуйста. Она сильно расстроилась из-за твоей командировки. Да и не только она. Я понимаю, что тебе нельзя рассказывать о твоей миссии, но ты же можешь придумать что-то, чтобы их успокоить, верно? Это же ты. Разумеется, я поговорю с ними. Мне самому не особо нравится эта ситуация. Это все, что ты хотел? Да, то есть нет. Пап, я прочитал все эти отчеты, и мне кое-что непонятно. Что этот Вортаками забыл на вашей с мамой свадьбе? Неужели ты пригласил его? Кто? Я? Да не в жизнь. Он сам пригласил себя. Приперся на мою свадьбу, испугал твою маму и попытался сорвать церемонию. До сих пор понять не могу, зачем ему это было надо. И, когда у него это не получилось, а я изрядно потрепал его, он закатил пламенную речь о том, как холостяцкую жизнь покидают лучшие, и улетел, попутно прихватив с собой мои наручные часы и мамину брошь с платья. Пламя вновь объяло лицо отца, давая понять, что его владелец сильно разозлился, и потом еще имел наглость интересоваться у меня о моей семейной жизни, петух недожаренный. Я понял, папа. Ладно, я пойду спать, все же предпоследний день каникул, и тебе того же советую. И то я поспешил к себе. Глава В. Важный разговор. Примечание к части. С наступившим, дорогие читатели. Эта глава несколько подзадержалась, за что мы приносим свои извинения и желаем приятного прочтения. Рей лежала на кровати, с грустью глядя на пустующее рядом с ней место. На часах почти 4 утра, а она так и не сомкнула глаз за эту ночь. В это время она как никогда остро ощущала свое одиночество и странный липкий холод, никогда до этого не бывший для нее таким неприятным. С тех пор, как Энджи внезапно собрался и уехал в Сидзуоки, у Рей словно пропало что-то крайне важное для нее, словно частичка ее самой потерялась. И это чувство лишь усиливалось с каждым днем вместе с чувством горечи и обиды, вспыхивающим каждый раз, когда она видит своего Энджи на экране телевизора вместе с этой. Рей перевернулась на другой бок, громко выдохнув. Эта нахалка с двуцветными волосами, так бесцеремонно ворвавшаяся в их с Энджи дом, везде и всюду была с ним, второй тенью стояла за его спиной. И ведь именно после ее визита Энджи сорвался в эту странную и внезапную командировку. И чего он в ней нашел такого? Рей уткнулась носом в подушку. Обычно она была против экспериментов на Цуа, и тем более против его испытаний над людьми, но в этот раз она даже ругать его не стала, когда узнала, что он ей подлил какую-то свою новую сыворотку для облысения. Рей понятия не имела, кому могло бы понадобиться такое средство и для каких благих целей, а судя по робким заверениям Нацуа, он создавал его исключительно с благими намерениями, но испытывала странное и доселе неизвестное чувство злорадства, радуясь возможным неприятностям соперницы, в особенности тому, что она останется без своих этих дурацких двуцветных волос. «Вот кто так ходит?» Рей поморщилась, снова повернувшись в кровати. «Ну да, ее дети тоже по воле природы получили разноцветные волосы, но они выглядят не так вульгарно, как у этой женщины с пониженной социальной ответственностью. Да и вообще, это дети, родители их должны любить любыми, даже если у них есть какие-то недостатки. А вот волочиться за всякими разными, да к тому же еще при жене, это вообще ни в какие ворота». Где-то внизу что-то хлопнуло, а Рей вновь вздохнула. Тей снова не спится. Может, ей стоит с ним поговорить? Все же это ее обязанность как матери. Узнать, что его тревожит, как-то успокоить. Рей решительно села на кровати, убрав волосы со своего лица. На лестнице послышались шаги вперемешку с тихими голосами. Нацуа тоже проснулся. Рей приоткрыла дверь из спальни, намереваясь поговорить с сыновьями, и застыла как вкопанная. В коридоре, возле лестницы, стоял Тоя и внимательно слушал взлохмаченного Энджи, опиравшегося на ручку чемодана, с которым уезжал в командировку. Рей осторожно спряталась за колонной, во все глаза глядя на общающихся мужа и сына, чье лицо озаряла радостная улыбка. «Только, пожалуйста, делай это ненавязчиво», — наставлял сына Энджи, «а то Киего начнет тебя подозревать не пойми в чем, а это может вылиться в конфликт, что нам совсем не нужно, в нашем-то положении. Пап, а если отец Киего, ну все же решит на нас напасть, как мне стоит поступить?» «Это маловероятно», — покачал головой мужчина, «не в том он сейчас состоянии, чтобы на кого-либо нападать, но все же, если он на вас нападет, то крылья, его самое сильное и одновременно слабое место, достаточно будет подпалить его маховые перья, и он не сможет воспользоваться причудой. Это не поможет вам его победить, но позволит выиграть немного времени, чтобы убежать от него. И все же, Тоя, прошу тебя, не лезь на рожон, он пока слишком серьезный противник для вас обоих, и если с вами что-то случится, подумай о том, что будет с мамой, с Фуюми, с Нацуа, а с малышом Шата, со мной, в конце концов». «Да понял я, понял», — недовольно пробурчал Тоя, «я обещаю, что буду аккуратен, и вам с мамой не надо будет за нас волноваться, честно». «Умница», — рука Инджи потянулась к голове сына, растрепав и без того торчащие во все стороны волосы, «я знал, что ты все поймешь, ну а теперь, бегом в кроватку, а то тебя завтра, то есть сегодня, уже не подними». Тоя повис на шее отца, крепко обхватив его руками. «Ох, ну ты и отъелся за недельку моего отсутствия». Рей отступила, вновь скрываясь в комнате. «Отец Киего, да?» Рей задумчиво прикусила губу, вспоминая все то, что слышала об этом человеке. Кажется, он был каким-то важным преступником. И, помнится, Энджи часто из-за него приходил домой в наисквернейшем расположении духа. «Это что?» Получается, возвращение старого врага настолько сильно его обеспокоило, что же такого он совершил, что даже эта комиссия, будь она неладна, всполошилась. Что ж, раз Энджи уже вернулся, то она сможет подробно его обо всем расспросить, возможно даже сейчас. Дверь вновь распахнулась, впуская в спальню Энджи с чемоданом. Отставив свою ношу в сторону, Энджи с недоумением уставился на пустую постель. «Ай-яй-яй». С возвращением, Энджи, мужчина круто развернулся, с недоумением воззрившись на свою жену. «Рей, а, он затравленно заозирался по сторонам, ты, почему не спишь?» «Да вот о тебе вспоминала, все думала, где ты, как ты, с кем ты?» «Рей, я», Энджи опустил голову и тихо пробормотал себе под нос, «так вот чего меня и Кота не отпускала». «При чем тут и Кота?» «Не поняла, Рей, в любом случае, я слышала твой разговор с Тей, Рей, я думала, что ты сбежал с этой, которая приходила за тобой». Рей приобняла себя руками, и, когда я думала об этом, мне было очень, очень плохо. «Рей, да я бы никогда, я знаю, но мне все равно было неспокойно, особенно из-за нее, из-за такой хамки и нахалки с этими идиотскими разноцветными волосами. Я, Рей, милая, все хорошо, дорогая». Энджи подошел к ней, ласково проведя рукой по ее щеке. «Ну не надо себя так накручивать. Зачем мне кто-то другой, если у меня есть такая замечательная жена, особенно женщина, которой, судя по всему, дали задание в случае чего меня ликвидировать?» «Ну, Энджи, я, собственно, что хотела сказать. Ты говорил, что Киего может угрожать». Теплая левая рука Энджи скользнула ей в волосы, а правая слегка приподняла ее подбородок, так, что она смотрела прямо в лицо своему мужу. «Инджи, че-ша-ша, ничего не говори», — хрипло ответил мужчина, опалив ее щеку горячим дыханием, и мягко коснулся ее губ своими. Рей потянулась к нему, обвив его шею руками. «Мы все же поговорим об угрозе Тая и Кига», — глухо выдохнула она, стоило только их поцелую прерваться. «Непременно», — все так же хрипло ответил Инджи и вновь увлек ее в поцелуй. «Черт побери», — леди Наган с недовольством уставилась на расческу, которой только что провела по волосам. «Да что ж это такое?» С тех пор, как она отправилась в эту командировку со старателем, с ее волосами начало твориться странное, и поначалу она этого даже не замечала. «Ну, подумаешь, на расческе стало оставаться чуть больше волосков, чем обычно. Смена обстановки и рациона питания могут привести к такому результату. Впрочем, наверное, не стоит также сбрасывать со счетов тот факт, что это была для нее самая нервная командировка из всех, в которых она когда-либо бывала до этого. Помимо того, что ей постоянно приходилось присматривать за своим напарником, чтобы он не сорвал ей ее миссию, и вести себя максимально естественно, чтобы он ничего не заподозрил, ей было необходимо выполнять и свою часть работы, найти вора Такоми и ликвидировать без шума и пыли, а это было достаточно трудно. Днем Тодороки постоянно держал Наган в поле своего зрения и начинал заметно нервничать, стоило ей отойти даже на пару минут. Ночью же он полностью погружался в документы, словно пытаясь отыскать что-то, чего он раньше не замечал. И все было бы замечательно, если бы он не врывался каждые полчаса в ее спальню с очередной гениальной идеей, где может скрываться неуловимый вор Такоми. И, что самое интересное, практически все его предположения оказывались верными. Во всех местах, что старатель отмечал как возможные точки появления разыскиваемого лица, Такоми либо уже побывал, либо вскоре объявлялся. Наган до сих пор не могла понять, как он умудрялся так точно определять такие места. И, честно говоря, порой ей казалось, что Тодороки ее просто дурит и сам давно помогает преступнику. Эти подозрения не добавляли спокойствия, так что более обильное выпадение вполне могло быть естественной реакцией организма на такую стрессовую ситуацию. Но это не могло дать объяснение тому, что создаваемые ею пули стали менее точными. Их стало заносить в сторону, причем совершенно непредсказуемо. И это ей совершенно не нравилось. Именно поэтому она сразу по приезде обратно в Токио обратилась к врачу. Ей пришлось сдать много анализов, чтобы определить, что же стало причиной ее проблем с волосами. И сегодня ей необходимо было сходить к доктору за результатами и наконец-то получить рекомендации, что с этим делать. В конце концов, это вопрос ее работоспособности. Леди Наган вздохнула, убирая расческу в сумочку, и уставилась на белую дверь врача, прикрепленного за ней в комиссии. Что ж, очень скоро она узнает все, что ей необходимо. «Леди Наган, заходите», — наконец позвала ее синеволосая медсестра, выглянув из кабинета. «Здравствуйте», — Наган зашла в кабинет, внимательно глядя на женщину среднего возраста, «так что у меня...» «Здравствуйте, леди Наган, мне очень жаль вас расстраивать, но, если вкратце...» то у вас в организме обнаружено крайне интересное вещество, которое разрушает структуру ваших волос. И если у людей, чьи причуды не связаны с волосами, оно вызовет только временное облысение, то у вас все куда хуже. Из-за влияния этого вещества ваша причуда не может работать в полную силу. И, к большому сожалению, вам лучше в ближайшее время воздержаться от создания пуль для вашей ручной винтовки. А еще лучше, вообще воздержаться от использования причуды где-то на 2-3 месяца, пока все вещество не покинет ваш организм. Благо, его очень немного. Вы же понимаете, что такой вариант мне не подходит. Холодно поинтересовалась Наган, так что я надеюсь услышать от вас, что мне необходимо сделать, какие там маски, бальзамы, шампуни, ну или витаминки какие. Я пока не могу сказать что-либо точно, но, хм, могу пока посоветовать пользоваться теми средствами, что помогают росту волос. Я напишу вам названия средств, которые вам могут помочь. Тоя, ну как ты не понимаешь, завтра, когда мы освободимся, все уже будет раскуплено. Кига нависал над забравшимся под одеяло Таи, гневно взъерошив перья. Я специально договорился с человеком, чтобы получить эту фигурку раньше других. И вот, когда он позвонил и сообщил, что их привезли, ты отговариваешь меня от того, чтобы забрать ее. Во-первых, Кига, у нас сейчас комендантский час, И если ты окажешься за пределами комнаты в это время, то у нас обоих будут из-за этого проблемы», — послышался в ответ приглушенный голос Тои. «Во-вторых, это не коллекционные карточки всемогущего, которые разбираются за первые секунды. Ты не хуже меня знаешь, что мерч моего отца может месяцами пылиться на полках, пока его кто-нибудь купит. Это неправда», — возмутился Такоми. «За последние полгода популярность старателя увеличилась на 15%, а продажи увеличились вдвое. Поэтому лимитированную коллекцию фигурок старателя с прилавка сметут в первую же половину дня. И если я завтра буду дожидаться конца учебного дня, то ничего не успею купить. И в-третьих, если ты договорился с этим человеком, то в чем проблема ему подержать для тебя эту фигурку?» Продолжал настаивать Тоя. «Неужели это так трудно?» Кига фыркнул, отвернувшись в сторону. «Кому скажи, что вечно активный Тоя, который плевать раньше хотел на всякие правила, так аргументированно отговаривает его от идеи забрать свою статуэтку, не поверит. Да и вообще, в последнее время он стал каким-то». Кига даже не мог подобрать слов, как описать своего друга, внезапно ставшего таким домоседом, хотя раньше он при любом удобном случае сбегал на улицу и тащил за собой Такоми. А сейчас, Кей, ну что ты? Тоя высунулся из-под одеяла, устало глянув на друга. «Ну подумаешь, не будет у тебя этой фигурки. Какая разница? Ты и так каждые выходные можешь воочию лицезреть героя номер два. У тебя и так весь твой шкаф забит мерчем старателя, ты даже спишь с его игрушкой». Кига обиженно засопел, плюхнувшись на кровать. «Подумаешь, он спит с игрушкой в 15, и что с того? Разве это кому-то мешает? Да и кому какое дело, как он и с чем спит? И вообще, то я мог бы тактично и не упоминать об этом. И еще друг, называется. Кей, окей, ну что ты надулся, а? Эй, ну не обижайся. Ну сам подумай, куда ты отправишься в 11:30? К тому же, разве у тебя не завтра будет тренировка с леди Наган? Тебе перед ней надо выспаться». «Да, ты прав, Тоя. Эта фигурка действительно не стоит того». Тодороки облегченно выдохнул, вновь укутавшись одеялом. «Я смогу ее купить и потом». «Вот-вот», — удовлетворенно пробормотал Тоя. «А если их даже и раскупит, отцу все равно как всегда пришлют пару фигурок из партии, так что попросим у него. В любом случае, я рад, что ты предпочел здоровый сон встречи с каким-то мутным чуваком, что-то пообещавшим тебе. Он ведь и кидануть тебя может», — он широко зевнул. «Ладно, Кей, спокойной ночи». «Спокойной, Тоя». Кига лег на бок, повернувшись лицом к стене, и затаил дыхание, внимательно прислушиваясь к дыханию соседа по комнате. На некоторое время в комнате повисла усыпляющая тишина. Внезапно телефон Кига тихо завибрировал, информируя владельца о новом сообщении. Продавец интересовался, скоро ли он прибудет, чтобы забрать товар. Осторожно глянув через плечо на друга, Такоми на секунду прикрыл глаза, решая для себя, как поступить. Когда пришло новое сообщение, Кига все же решился и быстро напечатал в ответ: «Через полчаса буду». Выждав для верности еще пару минут, он прихватил со спинки кровати джинсовую куртку и приоткрыл окно, напоследок бросив взгляд на тихо сопящего во сне Тодороки, и уже в следующую минуту взмыл в черное ночное небо. Через 20 минут полета он приземлился неподалеку от места назначения и, встряхнув крыльями, быстрым шагом отправился вниз по улице. Стояла теплая безветренная погода, из-за чего даже в столь поздний час было довольно много гуляющих. Кига иногда даже приходилось пробираться сквозь толпы веселых молодых людей. «Уф, извините», — извинился младший Такоми, случайно налетев на какого-то прохожего. «Простите, я случайно», — и вновь помчался дальше. Явился мужчина с пышными усами, внимательно осмотрел Такоми, нервно переминающегося с ноги на ногу, и стряхнул пепел с сигареты. «И ведь не лень было переться сюда посреди ночи. Неужели ты настолько фанат?» Кига вскинул голову, намереваясь что-то ответить, но сигаретный дым, который выдохнул продавец, заставил его закашляться. «Ладно, пацан, не мое это дело. Товар смотреть будешь?» «Да пожалуйста», — прохрипел Такоми, откашлившись. Мужчина, еще раз окинув Кига оценивающим взглядом, откинул сигарету в сторону и наклонился к неприметной коробке, стоявшей у его ног. Такоми с восторгом уставился на появившегося из нее героя номер два, решительно скрестившего руки на груди и грозно взирающего из-за своей огненной маски. Производитель постарался на славу, передав коронную позу старателя, максимально приближенной к реальности. Особенно хорошо удался тяжелый взгляд, так что Кига аж почудилось, что настоящий господин Тодороки взглянул на него из глаз фигурки. «Фигурка с подсветкой», — скучающе пояснил продавец, заметив недоуменный взгляд Такоми на подставку, борода, маска и вставки на костюме светится, если щелкнуть переключателем. «Можешь включить, проверить, как работает». Кига улыбнулся, когда огненная маска и борода засветились мягким оранжевым светом. «Все работало просто прекрасно, а значит...» Кига полез во внутренний карман куртки, где лежал его кошелек со всеми отложенными именно на эту покупку деньгами. «Что-то не так?» Продавец продолжал внимательно наблюдать за паническими движениями Кига, прохлопывавшего всю свою куртку в поисках кошелька. «О, неужто так сильно спешил за фигуркой, что оставил свои деньги дома?» С легким смешком продолжил он. «Я...» Кига затравленно оглянулся по сторонам и поднял глаза. «Да, видимо, я и впрямь забыл. Простите, ну ты даешь, пацан», — присвистнул усач. «Ну да ладно, помню, сам в твоем возрасте так ждал появления первого мерча алого бунтаря, что в первый день продаж выбежал из дома чуть ли не в одних трусах. Так что советую тебе вернуться домой и прийти уже завтра, после уроков. Но что, если их все разберут, когда я вернусь?» Продавец вновь беззлобно хмыкнул. «Если тебя это так сильно беспокоит, то я готов специально для тебя попридержать эту фигурку до завтрашнего, точнее, уже сегодняшнего вечера, когда ты спокойно придешь и спокойно все купишь. Договорились?» «Да, если вам не трудно». «Спасибо, если я где-то в 4 приду». «Да-да, конечно», — отмахнулся он. «Ладно, бывай давай, а то мы так с тобой до утра тут проторчим». После такой встречи Кига понуро плелся по улице, мысленно костеря себя, на чем свет стоит. «Не тебе спокойного сна, недолгожданной фигурки. Еще и то я наверняка бухтить будет и подкалывать». Кига негодующе выдохнул, заворачивая за угол, откуда он собирался взлететь без лишних свидетелей, несмотря на его обучение в Академии Копа до получения им геройской лицензии. Использовать свою причуду вне стен школы и без присмотра со стороны наставника было категорически запрещено. И если администрация узнавала, что кто-то из учащихся попадался на глаза гражданским во время использования причуды, то применяла к ним самые жестокие дисциплинарные меры. И Кига вовсе не горел желанием вновь попадать под такие санкции. Младший Такоми вскарабкался по пожарной лестнице, выбрался на крышу и уже готовился раскрыть крылья для полета, как вдруг его кто-то схватил за воротник. От неожиданности Кига в панике забил крыльями, отчего чуть не свалился вниз. «Хей, птенец, угомонись!» Кига замер, с ужасом осмысливая услышанные слова. «Если ты свалишься с этой чертовой крыши, я не хочу брать на себя ответственность за это». Неприятный холодок прошелся вдоль позвоночника, крылья инстинктивно прижались к спине. Он не слышал этот голос, эти интонации, это обращение уже 10 лет и надеялся уже никогда не услышать. «Это неправда», — зажмурившись, попытался себя убедить Кига, что ему тут делать. «Просто кто-то с похожим голосом, вот и все». «Все хорошо, Кей, будь реалистом». Он никак не мог оказаться здесь. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Все, спокойно. Ты так и будешь стоять, скукожившись, или все же развернешься и поприветствуешь своего старика после стольких-то лет разлуки?» Кига дернулся из схвативших его рук и резко развернулся, распахивая глаза и тут же встретившись взглядом с насмешливо прищурившимся мужчиной. Он изменился за эти 10 лет. Небрежная бородка торчала клочьями, гораздо более длинные волосы слипшимися прядями обрамляли заостренное лицо с четко выраженными скулами. Раньше ярко-алые крылья теперь приобрели темно-бордовый оттенок. И если раньше огромные мощные крылья пугали маленького Кига, давя на него своей массивностью огромной и опасной птицы, которую стоит бояться, то сейчас они пугали своей облезлостью и скелетоподобностью. А вот взгляд, этот насмешливый взгляд, казалось, ничто не способно было изменить. Налюбовался, что, от радости встречи совсем потерял дар речи. «Хотя, помнится, ты всегда вел себя рядом со мной так, словно воды в рот набрал», — старший Такоми протянул к лицу сына руку. «Ты, как ты, черт возьми, тут оказался?» Отмер Кига, оттолкнув руку отца. «Тебя же отправили на пожизненное, как ты, какого хре? Вау-вау-вау, цыпленок, притормози. Кто это тебя научил так выражаться? Неужели твой геройский опекун? Что ж, у него на меня и похуже слова находились. И ты во всем пытаешься следовать образу своего кумира? Похвально, конечно, но не думаю, что Инджи был бы этому рад. Что, ты знаешь, Птенец, я познакомился с ним еще когда он не был героем и потом общался с ним довольно плотно. Так что, да, я многое знаю о моем дорогом друге-старателе. Однако узнать, что он взял тебя под свое покровительство, было для меня неожиданным. Как, впрочем, и то, что ты внезапно оказался в лапах коп. Как это вообще понимать? Крылья отца распахнулись, показывая его недовольство. Стать пешкой в лапах этих ублюдков, кому скажи, мой сын и правительственная шавка. Кига с недоумением смотрел на отца, чего он так распсиховался. И, боже мой, ты умудрился перейти дорогу контрабандистам, снабжающим весь черный рынок якутскими алмазами на все случаи жизни. Всклокоченный таками старший ходил по крыше, гневно размахивая руками, мало мне своих проблем, а еще твою задницу из всяких передряг вытаскивать. Знаешь, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы эти парни перестали пытаться убить тебя. И что ты должен сказать мне за это? Спасибо. Кига в шоке уставился на отца. Ты хочешь, чтобы я сказал тебе спасибо? Ты оставил меня совсем одного, закрыв в чертовом подвале, в котором я просидел трое суток, без еды и воды. Тебе было хоть какое-то дело до этого? На глаза Кига набежали жгучие слезы. Как он смел, как этот подонок смел? Это люди из коп помогли мне выбраться из той грязи, в которой я был из-за тебя. Они позволили мне стать нормальным человеком, воплотить в жизнь свою мечту. По лицу стекали соленые ручьи, слезы застилали глаза. В носу свербело, мне пришлось через многое пройти, многое выдержать, чтобы стать тем, кто я есть сейчас. Знаешь, почему я ношу эти долбанные перчатки? Хочешь знать? Ястреб сдернул свой постоянный аксессуар, который носил не снимая, оголяя кисть, испещренную белыми шрамами. Эти шрамы, они появились из-за тебя, птенец. Ты вбил в меня привычку не думая хватать то, что плохо лежит. И ты даже не представляешь, как жестко из меня выколачивали это. У меня не было ни дня за 3 года, чтобы мои руки не были рассечены до крови. Цыпленок, из-за тебя ко мне все относились с презрением. Из-за тебя я не мог завести друзей в академии. Из-за того, что я сын гребаного воротоками. Знаешь, насколько жестоки могут быть дети по отношению к тем, кто отличается от них. А я теперь знаю. И после всего этого ты прилетаешь, словно ничего и не было. И еще имеешь наглость меня отчитывать за выполнение моей работы. Ты. Достаточно, Кига. Я и без тебя знаю, что я херовый отец. Спасибо, но разве я виноват во всем том, в чем ты меня обвиняешь? Разве я рассекал до крови твой главный и такой хрупкий инструмент, твои руки? Или это были те идиоты, которые не могли рассмотреть твой грандиозный потенциал, потенциал очередного воришки? Выкрикнул Кига, сжав руки в кулаки. Ты думаешь, успешным вором быть легко? Это кропотливая работа, творческая, можно сказать, и не моя вина, что некоторые люди не понимают этого. Но перейдем ко второму пункту твоих недовольств. Неприятие со стороны твоих сверстников, тех, с кем ты познакомился в академии. По-твоему, это я вбил в их головы установку, что нельзя дружить с сыном преступника? Разве я виноват, что администрация, вместо того, чтобы поставить взорвавшихся малолеток на место, бездействовала, позволяя им травить тебя, Сам подумай, слеток, наверняка ведь тебя учили мыслить логически. Кига шмыгнул носом, утирая слезы рукавом. Это то, что ты говоришь, это неправильно. Ты просто пытаешься меня запутать и заставить сомневаться. Или просто прививаю тебе критическое мышление, фыркнул таками старший, вновь приблизившись к сыну, раз уж твои воспитатели не смогли с этим справиться. В любом случае, Кига вновь отшатнулся от отца, судорожно замахав крыльями, чтобы не потерять равновесие и не свалиться с крыши. Ты бросил меня с крысами в том чертовом холодном и сыром подвале. Ты просто хотел избавиться от меня. Наглая ложь. Ощерился таками старший. Я закрыл тебя там, потому что это было безопасно для тебя. Ага. И с небоскреба ты меня скидывал исключительно ради моей безопасности. Ты мне всю жизнь об этом будешь припоминать? Все ж хорошо закончилось. Благодаря господину Тодороки. Да, я обязательно его поблагодарю при нашей следующей встрече. Закатил глаза вортоками, все равно он сейчас за мной гоняется, так что как-нибудь пересечемся. Гоня что? Значит, это из-за тебя господин Тодороки и наставница леди Наган были вынуждены сотрудничать друг с другом? Так вот что это за милашка была с ним. Что ж, за эти 10 лет его вкусы изменились. Тогда он предпочитал светленьких, даже жениться умудрился. Что ж, я рад, что он понял, что семейная жизнь до добра не доводит. Все у него хорошо в семейной жизни, возмутился Кига. Они с госпожой Тодороки прекрасно живут вместе уже 16 лет, и при этом он таскает с собой любовницу, хмыкнул старший Токами, всем своим видом показывая свое недоверие к словам сына. Что ж, если жена позволяет спокойно гулять с другими девушками и развлекаться с ними, это и впрямь тянет на идеальные отношения. Ну да хрен с ним, его дело, в конце концов. Но, возвращаясь к твоей претензии насчет того подвала, что ж, именно в это время я был пойман старателем и отправлен на нары, мотать в Тартаре срок за то, чего я не совершал. За то, чего не совершал, недоверчиво переспросил Кига, ты шутишь, тебя взяли с поличным, так что не надо врать, а ты знаешь, за что меня посадили, а, прищурился Токами старший, не хочешь знать, в чем меня обвинили, в создании чертового биологического оружия, понимаешь, они, блять, считают, что я мог намешать что-то кроме алкогольного коктейля виски-спирт. Че что, ты шутишь, этого не может быть, ты врешь. Ястреб обличительно ткнул в отца пальцем, ты просто пытаешься надавить мне на жалость, чтобы я посочувствовал тебе и помог в твоих незаконных делах. Токами старший усмехнулся, недобро сверкнув глазами. Что ж, в чем-то ты действительно прав, мне действительно нужна твоя помощь, и я очень надеюсь, что в благодарность за помощь с контрабандистами ты окажешь мне ответную услугу. А если я откажусь, Кига вскинул голову, что, если я не захочу тебе помогать, а, что ты сделаешь? Хаем, его отец сделал вид, что глубоко задумался, ну, даже не знаю, кажется, у тебя в последнее время появился друг, несмотря на всеобщую травлю, не так ли, рыжий такой, знаешь, мне, наверное, как хорошему родителю, стоило бы познакомиться с лучшим другом своего сына, встретиться с ним лично, поболтать. «Нет!» – выкрикнул Кига, схватив отца за куртку. «Нет, не смей вредить ему, он вообще тут ни при чем, не трогай его. А то что, птенец?» – ухмыльнулся старший Токами. «Вновь разревешься и запачкаешь меня соплями, ты сам вынуждаешь меня идти на такие меры, цыпленочек. В конце концов, сам решай, что для тебя важнее». «Навязанные тебе принципы или твой друг?» «Я согласен». «Что? Что от меня требуется?» Едва слышно ответил Кига, опустив голову, но так и не отпустив отца. «Надеюсь, это не слишком противозаконное». «О, дельце совсем плевое!» Рассмеялся старший Токами. «Всего лишь позаимствовать у твоего опекуна героя на время отчет по тому делу десятилетней давности». «Что? Зачем тебе этот отчет? Думаешь, заберешь у него отчет?» И он резко перестанет тебя искать? Ничего такого я не думал, успокойся. Я просто хочу найти того урода, что меня подставил и из-за которого я мотал срок на курорте закрытого типа. И разобраться, что же тогда все же случилось. Но как я должен забрать у господина Тодороки эти документы? Он же это заметит и тогда. Птенец, это твое дело, как ты это сделаешь. Мне важен только результат. Но, если я не ошибаюсь, у тебя есть множество возможностей, тех же технических устройств. Подумай немного, пошевели мозгами. Я понял. Значит, я пойду, а то меня могут хватиться в академии. Иди, цыпленок. И, если ты решишь обмануть меня и как-то сдать меня своему копу, не забывай, что я могу захотеть утолить свое любопытство и познакомиться с твоим драгоценным другом. Или с твоей прелестной подружкой, с которой вы недавно так весело проводили время в кафе. Нет, я все сделаю, обещаю, ты получишь этот отчет. Что ж, я буду пристально следить за твоими успехами. Он протянул руку, потрепав сына по волосам, уверен, такая задачка невероятно проста для тебя. Кига развернулся спиной к отцу, едва сдерживая новую порцию слез. Нет, он должен держать себя в руках. Кстати, птенец, если ты все же хочешь стать героем, то тебе стоит стать более внимательным. Если ты и дальше будешь таким беспечным, то ты не только все свои деньги профукаешь, но и станешь посмешищем как для героев, так и для злодеев. Кига резко развернулся, широко раскрыв глаза. Усмехающийся отец протягивал ему его кошелек, тот самый, который, как он думал, остался дома. Глава 6. Документы. Господин старатель, к вам леди Наган, донесся до меня голос моего секретаря из переговорного устройства. «Вы ее примете?» Я оторвался от бумаг и с ненавистью уставился на дверь. Только ее мне здесь и не хватало. У меня и так накопилось в агентстве дел выше крыши, и я надеялся их разобрать хотя бы наполовину за эту неделю. помимо моих ежедневных обязанностей героя номер два и попыток докопаться до правды в истории таками. Но вместо этого мне приходилось практически ежедневно всю вторую половину дня тратить на то, чтобы самолично проверить вместе с этой леди Ли Фаше 11 те места, в которые может наведаться вор таками. Как будто в этом есть смысл, особенно учитывая тот факт, что там есть мои люди, которые при появлении Крылатого тут же сообщат мне. Приму, куда деваться, я раздраженно откинул ручку в сторону и потянулся, разминая затекшую спину и недовольно оглядывая стопки бумаг на столе. Если эта леди Энфилд 12 опять заставит меня куда-то тащиться и у меня останутся нерассмотренные и неподписанные документы, честное слово, я заставлю ее саму все это делать, если ей делать нечего. Старатель, у меня плохие новости, с места в карьер начала леди Геррера 13, даже не поздоровавшись, мне придется на 2 недели отойти от дел по состоянию здоровья. Я от таких новостей чуть не свалился с кресла. Чего? Я с подозрением уставился на нее, она не производила впечатления больной девушки. Скорее я бы сказал, что ее здоровью позавидовали бы не только многие герои, но и большинство обычных гражданских, чего не отнять у комиссии общественной безопасности, так это того, насколько качественное медицинское обслуживание она предоставляет героям, находящимся у них в подчинении. Впрочем, я довольно быстро успокоился, решив, что она говорит про плановый медосмотр, а это ты про ежегодную диспансеризацию. Женщина недовольно фыркнула, скрестив руки на груди. Плановая диспансеризация проводится в конце февраля, а никак не в середине апреля. Разве вы этого не знали? В любом случае, у меня возникли проблемы с причудой, из-за чего я временно не смогу выполнять свои обязанности, к сожалению. Да, я забеспокоился, надеюсь, это не заразно. Не хотелось бы, знаешь, тоже получить проблемы с причудой. Это было бы максимально неприятно не только для меня, но и для страны в целом. Мисс Беретта 14 недовольно поджала губы. Вы слишком высокого о себе мнения, старатель. Как бы вы ни кичились своей дружбой со всемогущим, вам до его незаменимости еще далеко. Ну да, хмыкнул я на столь очевидную попытку меня задеть. Как говорится, незаменимых людей нет, есть только незамененные. Вот только еще неизвестно, кого заменит первым. Лицо моей собеседницы побагровело, губы сжались в тонкую нитку. Но она все же сумела совладать с собой и продолжила, словно ничего не было. Поэтому, раз я не смогу принять участие в наших поисках, этим придется заняться вам одному. Надеюсь, вам это под силу и вы не надорветесь. Все ж возраст наверняка дает о себе знать, не удержалась от очередного подкола. Я устало закатил глаза. Ты так и не сказала, заразна твоя болезнь или нет? Нет, выплюнула она, после чего развернулась и покинула кабинет. Я фыркнул, после чего повернулся налево. Ну и чего хотел? Поднял я бровь, насмешливо глянув на Ивана, материализовавшегося рядом со мной. Тот недовольно покосился на дверь. «Опять эта деваха вас от дел отвлекает?» — сощурился он, потирая руки. «Может, нам того, этого, поговорить с ней?» «Ага, сейчас, как только нам понадобится рассориться с правительством, так сразу я и попрошу вас с ней поговорить. Не хватало мне еще, чтобы мои подчиненные устроили этой винтовке Дегтярева темную, а то такое их рвение несколько настораживает, так что даже не думайте. Тем более, что она наконец-то отстала от меня со своими походами и дала 2 недели отдыха. А значит, мы сможем заняться своими делами. Это же просто замечательно. Просиял Иван, наконец-то вы вернетесь к нам, а то вы совсем нас забыли. Ты не отвлекайся, фыркнул я, ты зачем появился-то? А, точно. Спохватился наш телепорт и протянул мне папку с документами, это жалобы из инженерного отдела, у них вновь что-то сломалось, и они сваливают ответственность друг на друга. Иван, избавь меня от своей словесной мишуры, все же наган тут нет. Они согласились, перебил его я, мы сможем попасть в этот чертов клуб, вот вечно вы все веселье обламываете, шеф, фыркнул телепорт. Да, глава заветов Ильича согласился организовать вам встречу с владельцем клуба. Однако прийти вы должны один и в деловом костюме, а не в КХМ, геройском, чтобы никого не распугать. Ну и, самое главное, этот клуб в итоге не должен будет закрыться. Надеюсь, ты при них не называл их группировку заветами Ильича? Подозрительно покосился я на подчиненного, а то они могут и не понять юмора. Ну да ладно. Кстати, шеф, относительно заветов. Иван задумчиво потер переносицу, словно размышляя, стоит ли ему высказываться или все же промолчать, Вы помните того парня, который так сильно возмущался нашему появлению в особняке Заветов? Кажется, его Чесаки звать. Ну, кивнул я, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Памятуя о своей первой встрече с этим юношей, когда он впервые проявил к нам агрессию и чуть не убил штабиста, а также о том, кем он в итоге должен был стать, я не рассчитывал, что телепорт будет рассказывать мне, как восстановитель старушек переводит через дорогу. Скорее, можно было бы ожидать, что он этих старушек будет караулить за углом с топором. Я не уверен, все ли я верно понял, но кажется, что Чесаки начал проворачивать какие-то свои темные делишки за спиной главы, поделился со мной мой подчиненный. Когда мы с Шоном возвращались от главы, мы подслушали, как он разговаривал со своим товарищем о каком-то новом проекте, о котором главе, почему-то, внезапно, не стоит знать. Так-так-так, я подался вперед, всем своим видом выражая свою заинтересованность, и вы, разумеется, решили за ними последить? Ну, телепорт поковырял носком ботинка ковер, мы предположили, что вы не будете против нашего небольшого расследования, так что, да, Шон сейчас должен проследить, с кем там должен встретиться подручный Чесаки, чтобы получить некий товар. Возможно, главе это тоже будет интересно. Значит, Шон следит, а ты, имея больше возможностей остаться незаметным или, в крайнем случае, быстро ретироваться в случае обнаружения, решил явиться ко мне. Нахмурился я, Иван, ты. Да при чем тут я? Возмутился он, это к Шону вопросы. Чего он решил, что я не смогу за ними последить и обязательно просто промотаю время в каком-нибудь баре, после чего вернусь и сообщу, что ничего подозрительного эти двое не делали. Он нахмурился и не сильно пнул стол, заработав мой недовольный взгляд. Бесит уже такое отношение. Можно подумать, за эти 3 года, кроме того одного единственного раза, я хоть кого-то подвел. Что за предвзятость? Я пожал плечами. Не скажу, что не понимаю, почему Шон так поступил, но как глава агентства, ставящий на первое место эффективность проведения операций, я был крайне недоволен таким положением вещей. Да и по отношению к Ивану это довольно несправедливо, уже 3-й год припоминать ему трусливый побег на первой его миссии, особенно с учетом того, что парень все это время отчаянно пытался загладить свою вину и изменить сложившееся о нем мнение у коллег. Но, как говорится, первое впечатление нельзя произвести дважды, да и запоминается оно лучше всего. В любом случае, разве ты не должен страховать Шона? Информацию о нашем договоре с Заветами вы могли донести до меня и чуть позже, да и кто ж знал, что леди Наган так быстро от меня отвяжется. Так, телепортист явно растерялся, вы ж это самое, сами сказали, как только, так сразу, он беспомощно развел руками. Ладно, нам остается лишь надеяться на мастерство Шона и его осторожность, выдохнул я, мотнув головой. Ладно, что еще? Глава Заветов что-то еще сказал, кроме того, что необходимо для встречи, кроме костюма, деньги, драгоценности, оружие, что-то, что понравилось бы владельцу клуба. Иван задумчиво пожевал губу. Нет, насчет владельца клуба он сказал только то, что переговоры с ним он возьмет целиком и полностью на себя. Наконец все же сказал он, они новым людям не доверяют, так что запрос будет как бы даже не от вас, а именно от Заветов. От вас требуется только присутствие, и, разумеется, вы должны быть там инкогнито. Хм, я задумался, почесывая бороду, вот как, ясно. Ладно, спасибо за информацию, Иван. Больше не буду тебя задерживать, так что тебе лучше вернуться к Шону и, если что, подстраховать его. Телепорт кивнул и оставил меня одного. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, погружаясь в свои мысли. То, что Чесаки за спиной главы Заветов начал заниматься темными делишками, это для меня не новость, хоть и было неожиданно, что он начал этим промышлять до того, как к нему в руки попал Эри. Но то, что Шон и Иван решили последить за ним, это несколько меня встревожило, ведь восстановитель очень опасен, и если он их запалит. Что ж, я не готов терять своих подчиненных балбесов, совсем не готов, однако единственное, что мне остается, это уповать на благоразумие и профессионализм этих двоих. Что ж, в таком случае мне стоит подумать о своем завтрашнем визите в закрытый бойцовский клуб, хозяин которого имел выход на некоторые подпольные лаборатории, через которые вполне возможно выйти на того, кто действительно стоял за химикатами таками. А значит, мне стоит позаботиться о своем внешнем виде и линии поведения, чтобы себя не выдать. С этой мыслью я потянулся к телефону. Алло, Рей, «Дорогая, мне нужна твоя помощь в одном деле. Кей, ты точно хорошо себя чувствуешь?» Тоя с беспокойством заглянул в глаза своего друга, уже 5 минут неподвижно сидевшего над своей порцией якитари. «У тебя часом не температура?» Он протянул руку, но Кейга отклонился в сторону, вынырнув из своих мыслей. «А, прости, я задумался», Такоми неловко улыбнулся и вновь уставился в тарелку. Тоя недовольно нахмурился. «Ты остался один за столом», вновь попытался он достучаться до друга. «Все уже давно поели и разошлись, один ты тут сидишь, а мне посуду мыть надо. Так что либо доедай и давай тарелку, чтобы мне не приходилось по 10 раз мыть по одной тарелке, либо поставь в холодильник». «Ага», — отозвался Кига, никак не поменяв своей позы. «Да что с тобой сегодня такое?» — разозлился Тоя, изо всех сил стукнув кулаком по столу. «Ты сегодня рассеян, молчалив и даже не притронулся к своей любимой курице. Я не понимаю, что с тобой происходит. Я да, ты прав, я неважно себя чувствую и доедать не буду. Я, пожалуй, пойду спать. Извини», он встал из-за стола, подхватив свою тарелку, и покинул столовую, оставив негодующего Тою одного. «Прости, но я не могу тебе сказать», — с горечью прошептал Кига, закрывая за собой дверь в свою комнату. «Чего ты не можешь сказать?» — послышался сзади насмешливый голос, заставивший его резко развернуться и прижаться спиной к двери. «Что, как ты? Какого черта ты тут забыл?» — ощерился он, вспушив перья и недовольно глядя на ухмыляющегося отца. «Если ты все же решил сдаться правосудию, то ты ошибся окнами». «А во!» — присвистнул старший Такоми, по птичьи склонив голову на бок, с интересом глядя на сына. «А у нашей птички-то наконец начали прорезаться зубки». «У птиц нет зубов», — резко оборвал его Кига. «Не уходи от ответа, что ты тут забыл. А я что, уже не имею права навещать своего милейшего сынулю?» — засюсюкал мужчина. «Может, я беспокоюсь о тебе? К тому же мне интересно, ты начал работать над моей просьбой или нет?» «Да», — недовольно выдохнул ястреб. «Я как раз сейчас этим собрался заняться. Какой хороший мальчик!» Цокнул языком вортоками. «Надо же, как сразу зашевелился! Так и почему же ты все еще здесь?» Кига еле сдержался, чтобы не нахамить в ответ. Глубоко вздохнув и досчитав мысленно до 10, он подошел к тумбочке, взяв с нее недавно купленный телефон, после чего развернулся к отцу. «Где-то через час, когда все разойдутся по своим делам, я проберусь в кабинет господина Тодороки и отфотографирую все то, что тебе необходимо. Потом перекину тебе». «Куда это, интересно?» Ухмыльнулся старший Такоми. «У меня, в отличие от некоторых счастливцев, нет богатых опекунов, что готовы обеспечить меня новейшими достижениями науки и техники. И ты за все это время ни одного телефона не украл, однако сдаешь позиции», — огрызнулся Кига и плюхнулся на кровать. «Или что, никак, ты говори, да не заговаривайся, птенец», — рыкнул Шинья, схватив сына за горло. «Не надо делать из меня дурака. Можно подумать, я не знаю, что на каждом таком телефоне есть программы отслеживания. Но ты ведь этого и хотел, не так ли, цыпленок? Признайся, ты ведь хотел бы избавиться от меня, не так ли? Вновь отправить меня гнить за решетку». Кига вцепился руками в отца, с трудом глотая воздух. «Пусти!» — прохрипел он и тут же рухнул вновь на кровать, схватившись за горло. Отец все еще стоял с протянутой рукой над ним, судорожно сжимая пальцы. Его все еще не восстановившиеся крылья раскинулись в стороны, заполонив собой всю комнату. «Тебе не стоит злить меня», — громко выдохнул старший Такоми. «После Тартара мое чувство юмора начало мне изменять, так что не нарывайся со своими остроумными высказываниями. Целее будешь». «Вот как?» — тихо пробормотал Кига, стараясь держаться подальше от отца. «Кха, кто бы мог подумать. Давай лучше поговорим о чем-то более приятном», — более миролюбиво предложил Шинья, сложив крылья за спиной и присев на край кровати. «Как у тебя дела в академии? Я слышал, ты лучше контролируешь свои перья и даже научился с их помощью различать звуки даже на довольно большом расстоянии. Надо же, это же невероятно полезная способность. Так можно узнать так много всего интересного. Например, где какие ценности кто хранит». Вор мечтательно прикрыл глаза. «Ты восхищен тем, что это можно использовать для воровства». На лице Кига промелькнула гримаса презрения. «Ты предсказуем. Каждый думает о том, как можно то или иное применить в его профессиональной деятельности», — пожал плечами Шинья. «Ты так и не рассказал, как идут твои школьные будни. Зачем тебе это знать? Ты и так знаешь о моих успехах, зачем тебе еще что-то? Может, мне действительно любопытно, что у тебя за жизнь? Так, тихо, Энджи, не дергайся. Так, все, готово. Я поднял голову, взглянув в зеркало. Ну вот, теперь можно спокойно и в клуб собираться. Укороченная борода и гладко выбритые щеки, а также новая стрижка довольно заметно изменили мое лицо. А если чутко расслабить мышцы и не хмурить брови? Рей скептически осматривала плоды трудов своих, пощелкивая ножницами в руках. Хм, ну, я думаю, нормально, вынесла она вердикт. В принципе, даже в какой-то мере симпатично. Ну, я не на конкурс красоты иду, все-таки, пожал я плечами, но не буду спорить, ты у меня мастерица. Так быстро изменить внешность почти до неузнаваемости, когда ты только научился так мастерски льстить. В любом случае, завтра еще слегка подкрасим тебе волосы и слегка подкорректируем тебе черты лица. Слегка выделим скулы, подведем глаза, чуток подкорректируем разрез. Можно брови слегка закрасить, чтобы сделать их тоньше, но при этом не выщипывать. Я уже говорил, что ты у меня чудо. Улыбнулся я, приобняв жену. Говорил, но я не против, чтобы ты это мне повторял как можно чаще. Рей потрепала меня по волосам. Мне нравятся твои комплименты и то, как ты мне их говоришь. Для королевы моего сердца, все самые лучшие. Тебе чем-нибудь помочь? Нет, тут я сама управлюсь, покачала головой моя супруга, но, если ты все же хочешь мне помочь, то я не откажусь от чашки чая. Сделаешь? Хорошо, согласился я, поднимаясь со своего места. Выйдя из ванной, я направился к лестнице, чтобы спуститься на кухню. Что ж, приготовления к завтрашней встрече практически завершены и теперь можно немного отдохнуть. На первом этаже скрипнула половица. Хм, то и Шата уже закончили свою тренировку и теперь возвращаются из спортивного зала. Надо поинтересоваться, как у них дела. Все же поиск огня, прием довольно непростой, и даже я пока не разобрался со всеми возможностями, что он открыл мне. А их пытливые умы помогают найти все больше применений нашим причудам. Возможно, и сейчас они нашли что-то любопытное. Решив, что чай может немного подождать, я отправился к тренировочному залу, когда внезапно услышал тихое: «ГРХ, ну давай же еще немного нуже». Я выглянул из-за угла и мысленно выругался. «Ну вот какого черта, что им, медом намазано в моем кабинете?» «Кига». Мальчик, стоявший на коленях перед дверью и ковырявшийся своими перьями в замке, подскочил на месте, ударившись головой о ручку. «Ну вот и чего ты здесь делаешь, господин Тодороки?» «Я, ух». Он почесал ушибленную голову. «Что вы?» «Ох, я просто... просто учусь взламывать замки, вот и все». «Уф, и тебе не стыдно мне так нагло врать, Итак, что вы все постоянно ищете в моем кабинете? Сокровища, документы для комиссии общественной безопасности, или то я тебе рассказал ту старую шутку про скелетов в шкафу?» Я подошел к двери и дернул за ручку, она поддалась. «Что ж, по крайней мере, взламывать замки ты научился, мои поздравления». Кига судорожно вздохнул, пока я закрывал дверь своим ключом. Видимо, не особо ему понравилось, что я застал его за попыткой взлома. «Что ж, по крайней мере я узнал, кто это шумел. Кига, пойдем со мной, нам надо поговорить», — позвал его я, решив вернуться на кухню и там, за приготовлением чая, все спокойно с ним обсудить. «Господин Тодороки, я, пожалуйста, простите, я не хотел, пожалуйста, Кига», — прервал его я. «Идем», — мальчик уныло кивнул, скорбно опустив голову. Так мы и прошли на кухню. «Достань из шкафчика зеленую коробку», — указал я своему подопечному, «а там, две баночки, с шалфеем и мятой. Я пока займусь чайником». Кига засопел и полез выполнять мое поручение. Еще 3 минуты прошли в тишине.